Но забываем мы, что для церкви брак не высшее состояние. Выше брака монашества. Выше брака девства. Когда человек отдает Богу всю свою жизнь полностью. Когда он настолько любит Бога, что ради него он презирает все земные институты, он отказывается от детей, от супружества, там, да, и от своего дома, для того, чтобы служить только самому Господу. И вот, вот в этой чистоте, в этом детстве он достигает предельных высот. Как говорит Иоанн Лесочник, свет для мирян монахи, а свет для монахов ангела. Поэтому и называется монашество ангельским житием. Когда человек вступает на ту дорогу, которая может привести его к высотам небес. Вот в состав вот этих вот величайших праведников, которые будут петь великий гимн, новую песнь перед лицом Бога. Вот существовала на Руси даже такая песня. Песня называется «Похвала пустыни». Это песня, песня радости, когда люди радовались, что они побеждают свое тело, преодолевают его косность и достигают полной свободы перед лицом Бога, посвящая себя живому Творцу. Побеждая вот смерть в себе, да, побеждая, получая абсолютную чистоту в своем духе. Вот песня, и вот эта песня чистоты, которая была тогда, она будет до конца времен. Вот песня чистоты, которая здесь упоминается и описывается, это песня, которая делает человека похожим на сверкающий изумруд, сверкающий сапфир, пронизанный божественным сиянием. И вот этот лад, лад чистоты, он недоступен ни для кого из других людей. Вот этот путь, поэтому и как раз-то и раньше на Руси считалось, что человека обычно уговаривали не жениться, а уговаривали монахить. Понимаете, вот такой вылетки у нас не было, что надо уговаривать человека жениться. Мне очень печально, что сейчас среди христиан отношение к монашеству стало немножко другое. То есть монашество как таковое, естественно, христиане любят и уважают, и это естественно и правильно. Но такого почитания монашества, которое было всегда во всей церкви, да, в древней церкви, и даже вот до революции, оно, к сожалению, вот у новообращенных, оно как бы притушено. Не, почему жена, ты можешь пойти в монахи, конечно, да, но вот человек, который сохранил детство для Бога, его путь самый высокий. Недаром преподобный Серафим Саровский в свою обитель, да, в Дивеево, брал только девушек. Вот как раз здесь принцип был какой. То есть, чтобы люди достигали вот именно предельных высот чистоты, не вступая ни в какие отношения вот, такие вот земные с людьми. Чтобы человек жил на земле как ангел. И такой человек, который сохранил свою чистоту девства для Бога, не только телесного, как вы понимаете, да, но и внутреннюю чистоту, которая называется целомудрием, целостным познанием, да, целостной мудростью. Такой человек, он может научиться той самой удивительной песне, которую поют эти 144 тысячи совершенных, которые стоят перед троном Бога и четырьмя живыми, перед старцами. Видите, место уже самое ближайшее, да? Ближе только святые апостолы. Это песня ангелов. Они стоят даже выше ангелов. Смотрите. Поэтому и покровительница монашества, первая монахиня, мы ее знаем, да, как ее зовут? Мария Богородица, да? Да, и она выше всех ангелов. Это путь, который поднимает человека, сделанного из праха, представляете, да? И поднимает выше всех бесплодных огненных духов. Потому что это песня высочайшей чистоты, которая и коренится в самом Боге. Про монахов сказано особенности, но как и про любого христианина, но в них особенно раскрывает заповедь блаженства. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Это предельная чистота, которая, предельная высота, которая доступна для людей, возлюбивших Бога от всего сердца. Что говорит Писание, то говорит. Все. Брак честный, ложь не скверна, но есть более высокий уровень чистоты. Вот и все. Вопрос отношения происхождения у святых Ефрема и Сирин или Исаак и Сирин. Вот Сирин это что? Сирийцы. Просто по принадлежности. Да, конечно же. И так вот они выкуплены из людей, как первенцы Богу. Они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Вот их путь какой, они идут за Христом независимо ни от чего. Они идут по пути Христа, за Агнцем будут в Солнечном Западе, путем страданий и путем величайшей славы. Именно поэтому мы знаем, что церковь всегда воспринимала монашество как лучшую защиту от нападений еретиков, например, тех же самых. Мы знаем, что ряд ересей были сокрушены именно монашествующими. И это не случайно, на самом деле. То есть, потому что человек, который полностью посвятил всю свою жизнь Господу, он бесстрашно ее загнался, куда бы он ни пошел. И пройдя пути земли, он поднимается выше небес, к трону Бога. Мы знаем, потому что Христ Агнец сейчас восседает с Отцом на престоле Его. Мы знаем с вами, что и путь Агнца заканчивается там. И путь монаха там же. Вот если вы почитаете лестницу, там есть после 30 глав, 30 ступеней лестницы, есть специальная глава, посвященная пастырю. И вот, в частности, она говорит, что пастырь монахов, да, настоятель монахов, он поднимается выше всего и вместе с Христом возносится и входит в его славу. Поэтому и сказано, что они идут за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они выкуплены из людей как первенцу Богу. Или как начаток Бог может привести. И Агнцу. То есть они, эти монахи, это первый сноп урожая церкви. Начаток это, знаете, да, вот начинается уборка, первый сноп приносится Богу в жертву, да? И вот монахи это первый сноп церкви. Лучшее украшение церкви. Первая охапка спасенных, которая приносится перед лицом Божьим. Начаток Богу и Агнца. И в устах их не была найдена ложь. Потому что они безупречны. То есть Господь, выкупивший их, очистил их до полной безупречности. Недаром цель монахов какая? Не поднимать хозяйство, да, и не заниматься социальной работой. Когда нам говорят, что монахи делают, там монахи хорошо поступают, потому что они там голодных кормят, там обучают. Они действительно это делают. Делают очень много. Но не в этом главная роль. Их роль, как, их главная задача какая? Достигнуть непорочности. Не просто молитва. Их задача стать абсолютно праведными. Достигнуть высот праведности и святости. Понимаете? Вот они для того и должны идти в монастырь, понимаете? Они просто на месте толочатся. Итак, и вот как раз-то вот это удивительное собрание спасенных отвечает на злое собрание погибающих, да? Которые собираются на земле против Господа, которые запечатаны злой печатью Антихриста. Мы помним с вами, да? Злая печать Антихриста говорит о согласии с его злыми делами. Если это печать на руке, да, или злые мысли, это печать на лбу. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Итак, святой Иоанн видит, то появляется некий еще дух, ангел Божий, по повелению Христа, который вниз не идет посередине неба и возвещает всем народам об наступлении судного дня. Возвещаем вечное Евангелие. Есть два толкования, как это будет. Первое толкование, что будет реальный ангел возвещать, что в конце власти Антихриста предлагает людям покаяться, что вполне возможно, помните, да, ведь тогда двери между мирами будут сняты. Вот. А второе есть мысль, может, взаимосвязана, собственно, с ней, что идет речь о последней великой проповеди Евангелия, да, для всех народов, которая начнется еще перед приходом в Антихриста и который будет возвещать вечное Евангелие. Почему вечное Евангелие? Потому что в Евангелии изложена вечная воля Бога, Отца и Сына и Святого Духа. И это вечное слово, оно не зависит от времени. Почему вечное? В противовес модернистским версиям Евангелия, понимаете?